все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий. Только ворох золы, все, что есть от костра. Только дождик и музыка в день непогожий. Вот и все, это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва. Осень, грустная осень, прости, я жалею, что стихами лежат для других все слова. Как листва в гор саду на промокших аллеях. Вот и все, пожелтела листва. Та, которая мне была дороже всего на свете, и ты. Мне не верится, что она — это ты. Шел дождь, когда меня закрыли, и шел дождь, когда я